старик развозил почту в Труотерском районе. Вверх по долине реки Труотер и через Труотерский хребет, территория, некогда почти целиком входившая в его владение, он мечтал вернуть эти земли, прежде чем ляжет в могилу. И вот теперь, распрямив согбенное годами большое костлявое тело, с вдохновенным пламенем в крохотных, близко посаженных глазках, старик опять запел во все горло свою старую песню. «Ишь, заливается. Слышите?» — сказал Уильям Таруотер. «Совсем спятил старик», — засмеялся подъемщик Хэри Стоппинг, муж Энни Таруотер и отец ее девятерых детей. Дверь отворилась, и на пороге кухни показался дедушка Таруотер. Он ходил задать корм лошадям. Песнь оборвалась, но Мэри была в тот день не в духе, потому что обварила себе руку и потому что внучонка, которого начали прикармливать разбавленным по всем правилам коровьим молоком, слабила. «Пой, не пой, ничего у тебя не выйдет, отец», — накинулась она на старика. «Прошло времечко, когда ты мог, очертя голову, скакать в какой-нибудь клондайк. Пением ты ведь сыт не будешь. А я вот голову даю на отсечение, что добрался бы до клондайка и накопал столько золота, что хватило бы выкупить Труотерскую землю», — спокойно возразил он. «Старый дуралей», — буркнула себе под нос Энни. «Меньше, чем за 300 тысяч, да еще слишком. Ее не выкупишь», — пытался образумить отца Уильям. «Вот я и добыл бы 300, да еще слишком. Только бы мне туда попасть», — невозмутимо возразил дедушка Труотер. «Слава богу, что туда не дойти пешком. А то вмиг бы отправился, знаю я тебя», — крикнула Мэри. «Ну, а пароходом стоит денег». «Когда-то у меня были деньги», — смиренно заметил старик. «А теперь у тебя их нет, так что и толковать не о чем», — сказал Уильям. «Прошло то времечко. Когда-то ты с Биллом Пингом медведей арканом ловил, а теперь и медведи все перевелись». «Все равно», — но Мэри не дала ему договорить. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед самым носом своего престарелого родителя. «А ты читал, что рассказывают тамошние золотоискатели? Вот оно, черным по белому написано. Только молодые да сильные выдерживают. На Клондайке хуже, чем на Северном полюсе. Сколько их там погибло? Взгляни-ка на портреты. А ты лет на 40 старше самого старого из них». Джон Труотер взглянул, но сейчас же уставился на другие снимки, на той же испещренной кричащими заголовками первой страницы. «А ты взгляни, какие они оттуда самородки привезли», — сказал он. «Уж я-то знаю толк в золоте. Худо-бедно 20 тысяч добыл из Мерседы. Кабы ливень не прорвал мою запруду, так и все бы 100 добыл. Попасть бы только в Клондайк». «Как есть тряхнулся!» — чуть ли не в глаза старику бросил Уильям. «Это ты про отца родного!» — мягко пожурил его старик Таруотер. «Посмел бы я сказать такое твоему деду? Он бы мне все кости переломал вальком!» «Да ты и в самом деле рехнулся!» — начал было Уильям. «Может, ты и прав, сынок. А вот дед твой, тот был в здравом уме и не потерпел бы такого. Дедушка, видно, начитался в журналах про людей, которые разбогатели, когда им уже за 40 перевалило», — с насмешкой сказала Энни. «А почему бы и нет, доченька?» — возразил старик. «Почему бы человеку и после 70 не разбогатеть? Мне-то 70 ведь только нынешний год стукнуло. Может, я бы и разбогател, кабы в этот самый Клондайк попал. Так ты туда и не попадешь», — срезала его Мэри. «Ну что ж, нет так нет», — вздохнул он. «А раз так, можно, пожалуй, и на боковую». Старик встал из-за стола, высокий, тощий, масластый и корявый, как старый дуб, величественная развалина крепкого и могучего когда-то мужчины. Косматые волосы и борода его были не седые, а белоснежные. На огромных узловатых пальцах торчали пучки белой щетины. Он пошел к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, оглядываясь на сидящих. «А все-таки ноги у меня так и зудят!» — пробормотал он жалобно. На следующее утро дедушка Труотор, засветив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы. И когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Труотор по дороге в Кельтервилл. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал 1040 раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое – то, что, выехав на шоссе, старик повернул не к Кельтервиллу, а на юг к Санта-Роса. А второе, что уже и вовсе странно, у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная, еще приличная черная пара, которую Мэри давно уже не приказывала ему надевать, не от того, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому что дочь считала одежду достаточно еще приличной, чтобы отца в ней похоронить. В Санта-Роса, в третьеразрядной лавке подержанного платья, он, не торгуясь, продал пару за $2.50. Тот же услужливый лавочник дал ему $4 за обручальное кольцо покойной жены. Лошади и шарабан пошли за $75. Правда, наличными он получил всего 25. Встретив на улице Алтона Грэнджера, которому он никогда не поминал раньше про взятые им еще в 74 году $10, Ротор теперь напомнил ему о долге и тотчас получил деньги. Старик перехватил доллар даже у известного всему городу горького пьяницы, который, как это ни удивительно, оказался при деньгах и с радостью судил человека, не раз угощавшего его виски в дни своего благоденствия, после чего с вечерним поездом Труотор отбыл в Сан-Франциско. Две недели спустя